Глава четвертая. Первая. В 1670 году, когда Генри Морган задумал ее разрушить, Панама была чудесным городом, могущественным, процветающим и по праву носила название «Золотая чаша». Никакое другое селение во всем грубом новом свете не могло сравниться с ней ни красотой, ни богатством. За столетия с лишним до того времени Бальбоа достиг берега неведомого океана. Он облачился в начищенный панцирь и поножи, а потом вступил в воды Тихого океана и пошел вперед, пока ласковые волны не начали плескаться у его бедер. Тогда он обратился к морю с цветистой властной речью и объявил все омываемые им земли собственностью Испании. Он требовал от него покорности и верности, ибо ему предстояло быть славным внутренним озером Кастильи и Арагона. За спиной Бальбоа ютилась кучка тростниковых хижин «Индейская деревня». Называлась она Панама, что на туземском языке означало «место, где хорошо ловится рыба». Когда испанские солдаты сожгли деревушку и на ее месте построили городок, они оставили ему название «Панама», звучавшее как песня. И вскоре смысл этого слова оправдался, ибо из этого городка Испания забросила сети на все четыре стороны света. Педрериас Авилла отправился с ними на север и опутал ими города древних майя. Часть своего улова он отправил в Панаму. Змей странной формы, жуткие маски и крохотных жучков. Все они были из чистого золота. Когда украшений более не осталось, когда храмы превратились в пустые каменные пещеры, тогда Педрериас Авилла бросил испанскую сеть на туземцев и бичами погнал их в рудники. Писарро поплыл на юг с лошадьми, с солдатами в сверкающей броне, и могучее государство инков пало перед ним. Он убил правителей и разрушил машину правления. Затем алмазы, украшения с храмовых стен, золотые изображения солнца и церемониальные золотые щиты были отправлены в Панаму. А сломленный народ инков Писарро бичами загнал в рудники. Сотня капитанов повела небольшие отряды на восток и на юго-восток, где свирепые индейцы Дориена обитали на деревьях и в пещерах. Здесь испанцы нашли кольца, вдевавшиеся в нос, ножные браслеты, ритуальные палочки и стержни орлиных перьев, набитые золотом. Все это сваливалось в мешки и на мулах отвозилось в Панаму. Когда ни в одной могиле не осталось ни единого золотого украшения, бичи принудили даже диких индейцев копаться в земле. На западе испанские корабли нашли много островков, в мелких бухтах которых можно было собирать жемчуг, если нырнуть поглубже. И вскоре уже обитатели островков ныряли в воду, кишевшую акулами, а в Панаму отправлялись мешочки с жемчужинами. Древние чудесные изделия из золота, над которыми трудились искусные ремесленники, кончали свой путь в Панаме, где раскаленные тигли поглощали их, как пылающие нетерпением лакомки, и преображали в толстые золотые поленья. Склады ломились от золотых штабелей, ожидавших каравана в Испанию. Иногда на улицах складывались поленницы серебряных слитков, не уместившихся на складе. Впрочем, тяжесть надежно предохраняла их от воров. А городок тем временем вырос и оделся великолепием. Богатства порабощенных народов употреблялись на постройку тысяч роскошных домов с красными крышами и небольшими внутренними двориками, где росли редкостные цветы. Под воздействием бесформенных кусочков золота все искусства и удобства старой Европы устремлялись на запад, чтобы украсить дома панамцев. Первые, вторгшиеся на перешеек испанцы, были жестокими и алчными грабителями, но с солдатской выучкой, не страшившиеся кровавых битв. Их небольшие отряды захватили новый свет почти без применения силы, только твердостью духа. Но когда народы Никарагуа и Перу и Дориена были превращены в стенающих рабов, когда опасность ушла в прошлое, в Панаме начали селиться люди из иного теста. Это были купцы. решительная и беспощадная, когда можно было с помощью закона отнять землю у ее владельца или поднять цены на съестные припасы, предназначенные для дальних колоний, но робкие и трусливые, когда сталь начинает звенеть о сталь. Купечество вскоре подмяло под себя весь перешеек. Одни солдаты умерли, другим приелась скука мирных дней, и они отправлялись на поиски новых опасных земель, предоставив лавочникам превращать съестные припасы в орудия грабежа и соперничать между собой в пышности. Купцы тщательно отмеривали муку и вино, а взамен прятали в свои сундуки драгоценные камни и золотые слитки. Столкнувшись между собой, эти торгаши требовали за провизию одинаково большие деньги и воздвигали на выручку дома из кедра, крытые розовой черепицей. Своих женщин они одевали в заморские шелка, а на улицах каждого сопровождала огромная свита дворовых рабов. В городе обосновалась компания генуэзских работорговцев, которые построили огромный сарай для своего товара. Там, в расположенных ярусами клетках, сидели чернокожие, пока их не выводили на свет, и покупатели, хорошенько ощупав каждого, рьяно торговались. Красивый это был город Панама. 2000 великолепных домов из кедра располагались вдоль главных улиц, а дальше стояли более скромные жилища приказчиков, посыльных и наемных королевских солдат. По окраинам теснились бесчисленные крытые листьями хижины, где помещались рабы. В центре города были воздвигнуты 6 церквей, 2 монастыря и величественный собор. Во всех священная утварь из золота, усыпанная драгоценностями облачения. К этому времени в Панаме успели прожить свою жизнь и скончаться 2 святых, пусть и не слишком известных, но все же заслуживающих, чтобы мощи их обрели достойные раки. Большой квартал занимали здания, конюшни и казармы, принадлежавшие королю. Там, в ожидании очередного каравана судов, хранилась 10-я часть всех даров здешней земли. В назначенное время валы отвозили королевскую долю на восточный берег перешейка, а там ее грузили на корабли. Панама содержала испанское королевство, оплачивала новые дворцы короля и войны, которые он вел. В благодарность за наличность, пополнявшую его казну, король возвысил Панаму. Она гордо именовалась высокоблагородным и верным городом Панамой и была приравнена по рангу к Кордове и Севилье. Разве не носили ее правители золотые цепи на шее? Даровал король своему верному городу и блистательный герб. Щит на золотом поле, слева ярмо, а справа 2 каравеллы и горсть серых стрел. Сверху полярная звезда, светоч мореходства, а львы и башни 2 соединенных испанских королевств располагались вокруг щита. Воистину, Панама принадлежала к самым возвеличенным городам мира. В центре золотой чаши была широкая мощеная площадь с помостом посередине, на котором по вечерам играли музыканты. Жители города прогуливались под музыку и доказывали свою значительность, тщательно выбирая собеседников. Купеческая аристократия была весьма надменной. Днем человек мог торговаться из-за цены на муку, как последний еврей, но вечером на городской площади он еле удостаивал поклона знакомых, менее богатых, чем он сам, и чуть заметно заискивал перед более богатыми. Безопасность изнежила их. Город слыл неприступным. С одной стороны его оберегал океан, свободный от чужеземных кораблей, а с 3 остальных — крепкие стены и болота, которые с приближением опасности можно было затопить, что превратило бы город в настоящий остров. К тому же вражеской армии пришлось бы прорубить себе путь сквозь густые леса, пробраться по узким горным проходам, которые с успехом мог бы оборонять даже небольшой отряд. Так какому здравомыслящему военачальнику взбрело бы в голову напасть на Панаму? А потому, когда Кампече и Пуэрто-Белло и Маракайбо становились добычей флебустьеров, купцы золотой чаши только пожимали плечами и возвращались к своим обычным делам. Разумеется, весьма досадно, нет, даже очень печально, что их соотечественников постигла такая беда, и они лишились всего своего добра, но чего еще им было ждать? Города-то их стояли не на том берегу. Панама могла жалеть их, но тревожиться? Господь добр, а дела идут... Да-да, ужасно. Денег нет, а крестьяне заламывают разбойничьи цены. Губернатором Золотой Чаши был Дон Хуан Перес де Гусман, тихий вельможа, посвятивший жизнь тому, чтобы во всем являть себя истинным дворянином, и только. Он муштровал свою небольшую армию, менял один мундир на другой и заботливо устраивал браки своих родственников. Всю свою жизнь он был военным, быть может, плохим начальником, но зато весьма видным офицером. Приказы подчиненным он писал великолепные. Сдачи индейской деревушки требовал в безупречнейшем стиле. Панамцы любили своего губернатора. Он одевался так изысканно и был так горд, но обходителен. Каждый день, когда он скакал по улицам во главе конного отряда, они оглушали его приветственными криками. Если кому-то в душу и закрадывалась мысль о нападении врагов, она тут же исчезала, стоило вспомнить бравую посадку Дона Хуана. Кровь его была самой благородной в городе, а его склады самыми богатыми. Так счастливо они и жили в Панаме. С наступлением жары уезжали в загородное поместье, а с наступлением сезона дождей возвращались в город на балы и ассамблеи. Именно такой была Золотая Чаша, когда Генри Морган задумал завладеть ею. Однажды по Панаме поползли слухи, что чудовище Морган собрался на нее походом. Сначала жители только посмеивались, но вестники продолжали пребывать, и город предался лихорадочной деятельности. Жители спешили в церкви, исповедовались, прикладывались к мощам и бежали домой. Сотни священнослужителей торжественной процессией обходили городские улицы, неся чудотворные реликвии. Члены братства кающихся яростно бичевали себя и таскали по улицам тяжелый крест, чтобы все могли видеть истовость их покаяния. Проломы в стенах не чинились. Проржавелые пушки не заменялись новыми. Дон Хуан отстаивал на коленях мессу за мессой, произносил речи перед обезумевшими от страха жителями и дал совет, чтобы город обошла процессия из всех духовных лиц. Начались страшные россказни. Флебустьеры и не люди вовсе, а страшные звери с крокодильями головами и львиными когтями. Солидные люди рассуждали об этом на улицах. «Да будет ваш день благословенным, Дон Педро!» «Да благословит вас Пресвятая Дева, Дон Гуэрмо!» «Что вы думаете об этих разбойниках?» «Ах, ужас, Дон Гуэрмо, ужас! Говорят, они не люди, а демоны!» «Но, по-вашему, правда ли, что сам Морган, как я слышал, имеет три руки и в каждой держит по сабле?» «Кто знает, друг мой, дьявол ведь и не на такое способен! Кто знает пределы, положенные силам зла? Рассуждать об этом кощунство!» И через несколько минут. «Вы говорите, Дон Педро, что слышали это от Дона Гуэрмо?» Он, конечно, не стал бы вторить глупым побосенкам. «Человек с его-то богатством!» «Я только повторяю его слова, что Морган посылает пули из каждого своего пальца, что он изрыгает серное пламя. Дон Гуэрмо прямо так и сказал. Пойду расскажу моей жене, Дон Педро». Вот так умножались эти истории, пока жители совсем не ополоумели. Вспомнились известия об ужасах, творившихся в захваченных городах, и купцы, которые тогда лишь пожимали плечами, теперь белели как полотно. Они не могли поверить, но должны были поверить, потому что пираты уже приближались к устью Чагреса и во всеуслышание объявили, что намерены захватить и разграбить Золотую Чашу. В конце концов, Дон Хуан был вынужден выйти из собора и отрядить 500 солдат в засаду у дороги через перешеек. Молодой офицер и спросил ауэдиенцию. «Ну, с юноша начал губернатор, что вам угодно? Если бы у нас были быки, ваше превосходительство, очень много диких быков!» — вскричал офицер. «Так найдите их! Пусть всю провинцию прочешут и поймают быков, целую тысячу, но зачем они нам?» «Мы выпустим их на врага, ваше превосходительство, и они его растопчут». «Чудесный план! Гениальный стратег! Ах, дорогой друг, 1000 быков! 1000? А, я пошутил, пусть наловят 10 000 самых диких быков!» Губернатор произвел смотр гарнизону. 2000 королевских солдат, а затем вернулся в собор и упал на колени. Дон Хуан не страшился битв, но как благоразумный полководец укреплял вторую линию обороны. К тому же то, что стоило так дорого, как заказанные им мессы, не могло не возыметь действия. Первые служки породили чудовищ. Перепуганные жители бросились закапывать свои драгоценности. Церковники бросали чаши и подсвечники на дно цистерн, а более ценные сокровища и реликвии замуровывали в подвалах. Бальбоа укрепил бы стены и затопил бы подходы к городу. Армия Писарро к этому времени была уже на полпути к морю, и там преградила бы путь флибустьерам. Но эти доблестные времена миновали. Панамские купцы думали только о своем имуществе, своей жизни и своих душах в указанном порядке. Взяться за оружие? День и ночь заделывать проломы в стенах? А королевские солдаты на что? Им ведь платят хорошие деньги, чтобы они защищали город. Оборона? Пусть губернатор об этом заботится. Дон Хуан провел смотр своего войска. А что еще мог сделать военачальник? Мундиры были выше всяких похвал, и его солдаты сделали бы ему честь на любом европейском смотру. Ну, а тем временем не повредит еще одна месса. Пока флибустьеры швыряли на ветер сбережения ограбленного Маракайбо, Генри Морган с головой ушел в планы нового завоевания. Для него требовалось много больше вольных бойцов, чем кому-либо удавалось собрать в прошлом, и посланцы капитана Моргана отправились во все концы флибустьерского моря. Весть достигла Плимута и Нового Амстердама. Даже до лесистых островов, где люди жили по образу и подобию обезьян, доходило его приглашение принять участие в неслыханном грабеже. «Если мы добьемся своего, каждый станет богачом», — гласила весть. «Братство еще не наносило такого могучего удара. Мы оледеним ужасом самое сердце Испании. Наш флот собирается к октябрю у южного берега Тортуги». И вскоре к месту встречи хлынули люди. Направились суда и суденышки. Огромные новые корабли с белыми парусами и резными бушпритами. Корабли, щетинящиеся бронзовыми пушками, гнилые посудины, до того обросшие под водой водорослями, что плыли они не быстрее носимых волнами стволов. Стекались туда шлюпы и длинные каноэ и плоскодонки, которых гнали по воде сильные удары весел. Добирались туда даже плоты под парусами, сплетенными из пальмового волокна. Ну и, конечно, люди. Все хвастливое братство Тортуги. Старые опытные пираты из Гуава, французы, нидерландцы, англичане, португальцы, бесшабашные изгои со всего света. Рабы, бежавшие из испанской неволи, хотели принять участие в походе, потому что жаждали крови своих недавних хозяев. Рабы были карибами, неграми и белыми с изнурительной лихорадкой в крови. На пляже лесистых островов выходили группы охотников и с первым попутным кораблем отправлялись на южный берег Тортуги. Среди больших кораблей были фрегаты и галеоны, захваченные в былых схватках. Ко дню отплытия у капитана Моргана было под командой 37 кораблей и 2000 бойцов, не считая матросов и юнг. Среди разношерстных судов стояли в гавани и три стройных новых шлюпа из Новой Англии. Они явились не сражаться, а торговать. Порох за долю в добыче, виски за золото. Порох и виски — два самых грозных орудия наступления. И еще. Эти торговцы из Плимута покупали старые бесполезные суда ради их железных частей и такелажа. Капитан Морган отправил охотников в леса стрелять быков и суда на материк награбить зерна. Когда они все вернулись, экспедиция была обеспечена провиантом. Во всей этой многоязычной разношерстной толпе, собравшейся в завоевательный поход, только Кердегри и Генри Морган знали, что именно предстоит им завоевать. Никому не было известно, куда они поплывут и с кем будут драться по прибытии на место. Полчища храбрых воров привлекло имя Моргана. Они алчно полагались на его обещание неисчислимой добычи. А Генри Морган не осмеливался назвать свою цель. Каким бы обаянием ни обладало его имя, флибустьеры не решились бы выступить против столь неприступной крепости. Если бы им дали время помыслить о Панаме, они в ужасе разбежались бы, ибо более Полувека на всех островах только и говорили, что о том, какие могучие силы ревниво оберегают золотую чашу. Панама — город в небесной выси, почти неземная, почти потусторонняя и вооружена молниями. Правда, многие свято верили, что улицы там вымощены золотом, а окна в соборе вырезаны из цельных изумрудов. И эти легенды были достаточно заманчивы, чтобы у них не осталось времени вспомнить об опасности. Когда корабли были проконопачены, днища их отскоблены, все паруса починены, пушки начищены и проверены, а трюмы загружены провиантом, только тогда Генри Морган созвал своих капитанов, чтобы подписать торжественный договор и разделить флотилию на отряды. Они собрались в дубовой адмиральской каюте, 30 капитанов, приведших свои корабли на место встречи. Фрегат капитана Моргана прежде был гордым испанским военным кораблем, и пока не попал в пиратские руки, командовал им герцог. Каюта в панелях из темного дуба со стенами, чуть закругленными кверху, походила на парадную гостиную. Потолок пересекали мощные балки, увитые резными лозами с изящными листьями. На одной стене прежде красовался герб Испании, но лезвие кинжала соскоблило и сцарапало краску почти повсюду. Капитан Морган сидел за широким столом с резными ножками в форме сказочных львов, а вокруг него на табуретах расселись 30 командиров его флота и армии. Они нетерпеливо ждали его слов. Был среди них невысокого роста хмурый капитан Сокинс, чьи глаза пылали фанатическим огнем пуританства. Он оправдывал свои убийства текстами из Писания и после успешного кровавого грабежа возносил благодарственную молитву с пушечного лафета. Был там и черный Гриппе, уже старик, согбенный своими жалкими мерзостями. В конце концов он уверился, что его бог — просто терпеливый полицейский, которого можно ловко провести. Совсем недавно он пришел к заключению, что сумеет очиститься от грехов, покаявшись на исповеди, во всей их совокупности и невинным возвратиться в лоно матери церкви. Вот это он и намеревался проделать, когда еще один поход принесет ему золотой подсвечник, чтобы поднести его отцу-исповеднику как залог благочестивых намерений. Хольберт и Тенья, Сюливен и Мейтер сидели на табуретах возле капитана Моргана. В темном углу примостились двое неразлучных друзей, известных всему братству. Называли их просто «этот бургундец» и «тот бургундец». Первый был невысокий толстяк, с лицом, как багровое опухшее солнце, нервный и застенчивый. Он изнывал от смущения, едва чем-нибудь привлекал к себе внимание. Когда он говорил, его лицо багровело еще больше, и он становился похожим на клопа, который отчаянно ищет щель, куда бы спрятаться. Его товарищ, тот бургундец, служил ему защитником и поводырем. Тот бургундец был выше ростом и крепче сложен, хотя и лишился левой руки, по локоть. Ходили они, сидели, их всегда видели вместе. Говорили они редко, но правая целая рука того бургундца неизменно покровительственно обвивала толстые плечи его коротышки-друга. Капитан Морган придал своему голосу жесткость и холодность. В глубокой тишине он прочел условия договора. Тот, кто привел свой корабль, получит такую-то и такую-то плату. Плотнику с собственными инструментами назначается такое-то вознаграждение. Такие-то суммы откладываются для близких, тех, кто падет. Затем он перешел к наградам. Столько-то тому, кто первым увидит врага, столько-то тому, кто первый убьет испанского солдата, столько-то тому, кто первым ворвется в город. Он прочел договор до конца. «А теперь подписывайте», — приказал капитан Морган, и они начали один за другим подходить к столу и ставить на пергаменте свои подписи или знаки. Когда все снова сели, Сокинс сказал: «Награды назначены вчетверо больше, чем требует обычай. Почему?» Пуританское воспитание Сокинса внушило ему глубокое отвращение ко всякому мутовству. «Нашим людям понадобится мужество», — спокойно ответил капитан Морган. «Их надо будет поощрять, ведь мы отправляемся брать Панаму». «Панаму?» Это был почти стон ужаса. «Да, Панаму. «Вы подписали договор, а дезертиров я вешаю. Последите за боевым духом своих людей. Вам кое-что известно о богатствах Панамы. Достаточно, чтобы у них слюнки потекли, а я хорошо изучил все опасности и знаю, что они преодолимы». «Но Панама...» — начал было капитан Сокинс. «Дезертиров я вешаю», — сказал капитан Морган и вышел из каюты, оставив Кэр де Гри молчать и слушать. «Пусть потом доложит об их настроении». Воцарилось долгое молчание. Каждый вспоминал все, что ему доводилось слышать о Панаме. «Опасно», — сказал наконец Сокинс. «Очень опасно, но богатства поистине велики». А капитан поклялся, что знает план города и все трудности осады. Эти слова внезапно их ободрили. Если капитан Морган знает, то бояться нечего. Морган непогрешим. И завязался торопливый нервный разговор. «Деньги?» «Так они там по ним гуляют. Я слышал, что собор...» «Но лес непроходим. Вино в Панаме отличное. Мне довелось его попробовать на Тортуге». И внезапно они разом вспомнили про Красную Святую. «Так ведь она же там, Санта-Роха». «Да, верно, она там. Кому, по-вашему, она достанется?» «Капитан до женщин не охоч, так значит, Кэр де Гри не иначе. Он ведь у нас главный ходок по этой части». «Что так, то так. Кэр де Гри не миновать кинжала какого-нибудь ревнивца. Да я и сам бы его убил. Ведь если не я, то уж другой-то наверняка с ним разделается. Так пусть это будет мой кинжал». «Но как сладить с такой женщиной? Тут ведь леньком не обойтись». «По чести сказать, толстенькие дублоны — более надежное средство. Они ведь так блестят. А нет, вот послушайте. Какая женщина не вернет себе драгоценности ценой своей добродетели? Была бы добродетель, а драгоценности заполучить назад нетрудно». «А что об этом думает Однорукий?» «Эй, тот бургундец, будешь спорить за Красную Святую для своего жирного приятеля?» Тот бургундец поклонился. «Этого не понадобится», — сказал он. «Мой друг и сам весьма способен. Я мог бы рассказать вам...» Он обернулся к этому бургундцу. «Ты позволишь, Эмиль?» Этот бургундец словно бы отчаянно старался провалиться сквозь пол, но все-таки умудрился кивнуть. «Ну так, господа, я расскажу вам одну историю», — начал тот бургундец. «Жили-были в Бургундии четыре друга. Трое понемножку надаивали кислое молоко из сосцов искусства, а четвертый имел состояние. И жила в Бургундии прелестная девушка, красавица, умница, ну, словом, сущая Цирцея, и не было ей равных во всем краю. Четверо друзей влюбились в это нежное совершенство, и каждый преподнес ей в дар самое дорогое, что у него было. Первый воплотил свою душу в сонет и положил к ее ногам, второй заставил виолу петь ее имя, а я, то есть третий, хотел я сказать, написал ее прекрасное лицо. Вот так мы, служители муз, соперничали из-за нее между собой, оставаясь друзьями. Но истинным художником оказался четвертый. Он был молчалив, он был тонок, что за актер? Он завоевал ее одним несравненным жестом, открыл ладонь, и с ее подушечки засмеялась розовая жемчужина. Они поженились. И вскоре после свадьбы в Дельфине открылись новые добродетели, о которых прежде никто не подозревал. Она стала не только образцовой супругой, но и восхитительно стыдливой любовницей ни одного, а всех трех друзей своего мужа. Эмиль, муж, ничего не имел против. Он любил своих друзей, да и что тут такого? Они были ему истинными друзьями, пусть и бедными. Ах, есть ли сила более слепая, более глупая, чем мнение людское? На этот раз она стала причиной двух смертей и одного изгнания. Это гидра, людское мнение. Вот сами посудите, что она натворила. Вынудила Эмиля вызвать своих друзей на дуэль. Даже и тогда все могло бы кончиться поцелуем, объятием. Моя честь удовлетворена, дорогой друг, если бы не прискорбная привычка Эмиля погружать на ночь кончик своей шпаги в кусок протухшего мяса. Двое умерло, а я потерял руку. И вновь вмешалось людское мнение, словно тупой ошалевший вол. Оно настояло на дуэли, и оно же заставило победителя покинуть Францию. Вот он, Эмиль, рядом со мной, благородный влюбленный, фехтовальщик, художник, землевладелец. А людское мнение? Но моя ненависть к этой злобной силе заставила меня отвлечься. Я просто хотел сказать вам, что Эмиль не просит ни жалости, ни уступок. Я знаю, может показаться, будто сотни голодных муравьев изгрызли его мужество. Но дайте ему узреть великую красоту. Пусть в этих глазах отразится красная святая, и вы увидите, вы вспомните мои слова. Он молчалив, он тонок, он художник. Пусть другие вопят. Натиск, принуждение, насилие, но... Эмиль носит в кармане розовую жемчужину, приворотное зелье, не знающее равных.